Готовы? В прошлый раз мы с вами остановились на такой характеристике, как устойчивость. Сегодня очередная характеристика – интенсивность внимания. Интенсивность внимания. Объем внимания, устойчивость внимания, интенсивность внимания и модальность внимания – это характеристики внимания, базовые исходные характеристики внимания. А концентрация внимания, переключение внимания, распределение внимания и предметность внимания – это производные свойства внимания от базовых. Поэтому прошу не путать понятие характеристик с понятиями свойств. Переключение, распределение и предметность. Это свойства внимания. Можно по-другому сказать. Это те же самые характеристики. Объем, интенсивность, устойчивость, но второго порядка. Поэтому они называются свойствами. Итак, интенсивность. Дело следующее. Еще раз напоминаю, что объем внимания, содержание объема внимания, качество его, так или иначе, обуславливают и детерминируют все остальные характеристики и свойства внимания. Они являются зависимыми, переменными, а объем – независимая переменная в ряду этих характеристик и свойств. Поэтому объем и устойчивость внимания, безусловно, самым непосредственным образом связаны с интенсивностью внимания, как количественно-энергетической характеристики атенционных процессов. Еще в своих ранних работах американский психолог Китченер показал, что процесс внимания распределяется по двойной схеме. По схеме ясного и темного фокуса и границы сознания. Поэтому с точки зрения Тичнера поток сознания, термин, который был введен Дженсом, но оба эти автора по-разному интерпретируют понятие потока. Так вот, с точки зрения Тичнера поток сознания – это течение двух различных уровней. Верхний представляет собой ясные, отчетливые сознательные процессы, это вот то, что вот это, на этой схеме А нижний уровень слабо локализуемый, смутный, но сознательный процесс. Это вот то, что здесь обозначено как русло сознания. Ясность и отчетливость. Восприятие и осознание тех или иных объектов, на котором фокусируется или фиксируется наше внимание, может увеличиваться или уменьшаться. Отсюда вытекает следующая эмпирическая закономерность. Интенсивность процесса внимания, то есть атенционного психического процесса, возрастает с ясностью сознания. Значит, ясность сознания определяет интенсивность внимания. С ясностью сознания и изменяется длительность внимания. Процессы, которые протекают на гребне волны, как обозначил это сам Тичнер, вот здесь, на гребне волны, внимание, это процессы ясные, точнее, яснее и длительнее, и интенсивнее, чем те, которые находятся на нижнем уровне сознания. Поэтому получается, что наше сознание как бы двухслойное по интенсивности. Вот когда космонавты летают вокруг нашего шарика, они совершенно четко видят светлую сторону шарика и теневую. И есть между ними граница по интенсивности. Такой границы по интенсивности вот является вот эта вот разделяющая волна. Где интенсивность сознания и следовательно внимания является суммарной величиной ясного сознания и смутного сознания. Отсюда и вводится понятие порога сознания по интенсивности. Вот откуда возникает идея порога сознания. Не порога сенсорных процессов, а порога сознания. Не знаю, замечали ли вы за собой такой субъективный феномен, когда вы находитесь в каком-то сумеречном состоянии, вдруг что-то щелкнуло, и сознание стало ясным. Как будто бы переключатель переключили. Так вот, это и есть переход через этот порог сознания, который прежде всего с точки зрения физиологической, по объективному показателю проявляется в увеличении кровоснабжения нашего мозга. Вот это и дает субъективное ощущение толчка, прилив крови в мозг. Такая трактовка сознания, процесса внимания, простите, сколько они, в общем-то, связаны, ставит ряд вопросов. Первый вопрос. Это вопрос об объеме внимания. Об объеме внимания, то есть плоскости волны в терминах Титчнера. Плоскость волны. Вот объем внимания. На море вы, наверное, все бывали, волны видели, но вы видите всегда, как они откатываются, как накатываются. А если встанете лицом поперек волны, вы получите плоскость волны. Мысленно ее разрежьте. Будет плоскость этой волны. Так вот, плоскость волны с точки зрения Титчнера, я разделяю с ним эту точку зрения, это и есть объем внимания. Второй вопрос, это вопрос об устойчивости или длительности внимания. Это длина волны. Вот. Третий вопрос по степени. То есть интенсивности и ясности внимания. Это вопрос о высоте волны. Чтобы вас не смущать, можно так и так обозначим H. Пускай будет H. Потому что здесь будет тоже один показатель. Отношение высоты длины, высоты волны к длине волны HL. При условии, если это отношение равно единице, дает нам оптимальный объем внимания, оптимальную эффективность ясности и отчетливости внимания. Можно сказать так. Если высота равна длине, в своих метрических показателях мы имеем универсальное внимание. Это точно так же, как Клаузевиц, теоретик войны, писал о полководцах. Подлинный полководец тот, у которого высота, если ее обозначить как У, равна основанию, которое обозначим как воля. Таких полководцев было единицы, в том числе и наш маршал Жуков. Когда ум и воля приведены в соответствие. Это и это равно. Бывает очень, следовательно, умный полководец, но мало волевой, и наоборот. И только очень редкое природное сочетание, когда высота равна основанию. И вот это очень редкое сочетание. Вот это и называется вдохновение. Как известно, у Пушкина была только одна полдинская осень, когда у него то и другое пришло в соответствие. На одном дыхании создал величайшее произведение. Сопровождается чем? Ну, приливом интенсивности, ясности. Вот когда это отношение стремится к единице. Но это теоретически предельный случай. Чаще мы с вами пребываем где-то, ну, 0,6. Может быть, 0,7. Это очень хорошо. Мне не нужны тесты на внимание, мне достаточно вот это знать, это все. Когда мне предлагают тесты, я их отдаю, раздаю, забираю. Не надо. И так можно определить. Потом идите, замерьте по своим тестам, получите ту же самую вещь. Знаете, общая психология есть явление двух порядков. Теоретическое плюс экспериментальное. Но часто общую психологию подменяют всякими концепциями и некоторыми экспериментами из экспериментальной психологии. Но это не то и не другое. Вот почему в начале века, в годы Первой мировой войны, Николай Ланге, о котором я уже сколько раз вам говорил, написал: современный психолог напоминает прямо сидящего на развалинах Трои, прямо последний царь Трои. В 60-х годах, переформулируя Ланге, то же самое скажет на 18-м конгрессе Алексей Николаевич Леонтьев. В американской психологии все то же самое было. В начале века Уильям Джемс назовет психологию дерьмом из дерьма. А в 60-е Гордон Олпорт, один из крупнейших специалистов в области психологии личности, повторит то же самое в американской психологии. До 60-х годов, как и у нас, американские психологи не были востребованы. Все это миф. Они, как и мы, занимались социологией, психофизиологии, психологии крыс, бихевиоризм на крысах, а не на человеке построен. Этикой занимались, социальной этикой. Ну и попутно психологией. То есть нужно было доказывать свое существование. Как и наши психологи, так и американские психологи в годы войны активно привлекались для разработок разных чисто военных задач. Да. После этого их изгоняли. Ну, например, если брать Ананию, он занимался светомаскировкой. Занимался восстановлением дыхания. Леонтьев этим тоже занимался. Оба на Кавказе туда сбежали и там занимались. Потом Леонтьев приехал в Харьков, а Ананьев приехал в Питер. Потом Леонтьев забрался в харьковскую группировку и привез всю Москву. И все, кто был до него в Москве, всех выгнал и стал Московской школы психологов. Ну ладно, это к истории. Интенсивность внимания и его объем обратно пропорциональны друг другу. Обратно пропорциональны друг другу. Колебания внимания изменяют степень интенсивности внимания. Раз это так, то флуктуации и степень интенсивности внимания обуславливают ясность и отчетливость внимания. А устойчивость внимания, которая связана с периодическими или циклическими процессами, есть вместе с тем и некоторая величина непрерывной длительности. Так вот, если это так, а все опыты показывают, что действительно такая зависимость есть, то эта величина определяет постоянный уровень внимания. Постоянный уровень внимания, константу внимания. А постоянный уровень внимания не может не быть не связан с объемом внимания, поскольку объем внимания – величина инвариантная. Как видите, все связано. Отсюда вот это произведение И на Т и дает нам мощность волны. Выражает мощность волны. Что это такое? А это есть энергия внимания. Сила внимания. Поэтому если я имею возможность замерить эти величины, я получаю характеристику силы внимания любого испытуемого. Всяких тестов на внимание. Не нужны мне эти тесты, потому что они не точны. Их напридумывали, кто мне знает, что с ними делать. Среди них есть только не более 5-6 нормальных. Все остальные – это аномалии, но ими пользуются. Получает на основе этих тестов количественные данные, а потом их коррелирует и получает глупейшие корреляции. Ну, например, количество слюны определяет объем внимания. Такие корреляции есть. Длина ног определяет высоту внимания. Вот это. Такие корреляции есть. Кто удивляется? Бегут и спрашивают, как так? На каком процентном уровне спрашиваешь? На 1%. Ну, хорошо. Иди так поплюй, посмотрим. Твой объем внимания. Много чего мы получали. Ну, например, в свое время в лаборатории Бориса Герасимовича Ананьева мы получили высокую корреляцию между длиной ног юноши и его умом. Может быть, поэтому девушки любят длинноногих мальчиков. Ну, получили. Одна из них 3 дня сидел в кресле и не мог понять, каким образом получили. 3 дня. И нас не выпускал. Потом разобрались, конечно, чисто статистическая ошибка. Ну и получили такую связь. Тогда зачем спрашиваются тесты? Посмотрел на длину ног и определил объем ума. Понимаю. Поэтому и думать нужно было. Если там была хитрая зависимость, еще можно было бы что-то там, какие-то гипотезы выдвигать. Но здесь линейно. И никуда не денешься, ты еще на 1% уровне совсем. Да. Значит, в пятке ума столько же, сколько и в мозгу. Несколько слов буквально о модальности, поскольку я вернусь к этому специально в конце всей лекции. Это вопрос для внимания имеет особое значение. В данном случае только иллюстрация. Да, внимание обладает модальными характеристиками, поскольку есть, это каждый знает из опыта. Есть зрительное внимание, есть слуховое внимание, есть двигательное внимание и так далее. А это все разные модальности. И в связи с этим, по-видимому, надо подчеркнуть вот какой момент. Что большинство исследований, которые относятся к природе внимания, к поиску эмпирических закономерностей внимания и к поиску более общих законов внимания, связаны с исследованием зрительного внимания. В меньшей степени слуховое внимание, ну а остальные модальности и до сих пор слабо разработаны. Если рассмотреть более-менее пристально оба уровня сознания подтичного, то оказывается, что волны, вот все эти волны, связаны с объемом, ясностью, длительностью и интенсивностью атенционного процесса, имеют закономерные различия. В чем они состоят? Верхний уровень обыкновенно разложен на небольшие, маленькие волны. Вот они обозначены. То есть верхний уровень не так гладок сознания, как хотелось бы, не так ровен. Другими словами, и верхний уровень, ясный уровень, внутри себя имеет разные степени ясности. Разную величину этих дифференциалов. Что касается нижнего уровня, то он, как выражается Тичнер, имеет складки, зыбь. Или другими словами, имеет разные степени смутности. Это не сплошная, однообразная, смутная структура сознания, а тоже дифференциально. То есть в пределах сплошного, так скажем, в кавычках, смутного, есть градация смутного. Направленность внимания, которая, как мы с вами говорили, проявляется в избирательности, в процессах селекции, так вот оказывается, что эти процессы селекции в свою очередь связаны самим характером сознания, с уровнем сознания, связанным с избирательностью построения отношений между этими уровнями. Отношений познания и отношений переживания. Следовательно, селекция внимания связана со степенями ясности или бледности нашего сознания. Другими словами, в общем виде избирательно связано с интенсивностью внимания, с энергией, силой внимания. Но поскольку внимание обладает такой универсальной функцией, как обеспечение связи сознания с внешним миром, то в силу этого внимание выражает и интенсивность этой связи. И уже здесь, только по интенсивности связи сознания с внешним миром, внимание приобретает черты предметности, компоненты по интенсивности. Одно дело интенсивность самого сознания, другое интенсивность связи этого сознания с внешним миром. Сила связи сознания с миром. И вместе с тем это выражает и устойчивость фокуса внимания. А посему эта устойчивость фокуса внимания так или иначе определяет и степень концентрации внимания. Степень сосредоточенности нашего сознания на объективной действительности. Что является условием, основным условием постоянного уровня внимания? Таким основным условием постоянного уровня нашего внимания является изменяющееся содержание внимание. Которые объединяются совокупностью отношений между ними в некоторое одно единство. Запишем простой закон. Закон, двоеточие. Изменение содержания сознания определяет постоянный уровень внимания. Изменение содержания сознания определяет постоянный уровень внимания. В качестве следствия из этого закона вытекает следующая простая и неоригинальная мысль. Если содержание сознания не изменяется, внимание приобретает колебательный характер. то есть разные степени флуктуации. Периодически или не периодически. Циклически или не циклически. Еще есть любопытная эмпирическая зависимость, на которую тоже не обращают внимания, не анализируя природы внимания своим умом. Так вот, оказывается, внимание, переходя от одного содержания к другому содержанию, в рамках непрерывной его длительности, непрерывной длительности самого внимания, сохраняет за счет этого постоянную связь с одним и тем же объектом. Удерживается на этом объекте за счет переходов. Зная количество переходов, я могу определить длительность фиксации внимания на объекте. Все, больше мне ничего не надо. Просто посчитать число. Можем ли мы так сказать, что если мы воспитываем у ребенка содержательное внимание, ну, так сказать, чертнутое внимание, то обращать следует его внимание на разные стороны игрушки, одной и той же игрушки, с разных сторон, и так далее. Все правильно. Открывать разное содержание в объекте. Один и тот же объект мы можем воспринимать по-разному. Через разные модели. Через разные, да, еще лучше. Через разные модальности. Можно в этом объекте, например, для ребенка показать звуковысотные характеристики этого объекта. Как он звучит, не только пространственный. Ну вот зайцев использует, знаете, кубики зайца, вот это учится. У него там разные цветы, наполнения разные, там ощущения по звуку, по весу. Этих кубиков полно. И все эти кубики морочат вам голову. Есть одни единственные кубики, совершенно простые, они называются кубики КОС, разработанные в 30-м году. Я ему дам 10 штук, и вы умрете на них. А эти кубики, что там, мне нужно полсекунды на этот кубик, я знаю, как он устроен. Потому что люди, которые их изобретают, они не знают законов психологии. Ну, игрушка хорошая, вот ходит, никто никак не может развернуть. Что там разворачивать? Нечего разворачивать. А вот с кубиками косов, да, надо головой работать. Простые, самые нормальные кубики, изготовленные из нормального дерева. Больше там ничего нет. Но зато ваши интеллектуальные потенциалы выявляют эти кубики прекрасно. Замечательно. Можно их покрасить, дать задачу подобрать эти кубики по одному цвету, по красному. Не подберете с первого раза, и со второго, и с десятого, и с пятнадцатого, и с двадцатого. Будете крутить их, катать по полу, как угодно. А там есть только один возможный прием, когда можно получить сплошной красный куб на листе, красный цвет на листе куб. Один. Так его надо найти. Решить задачу на пространственное цветовосприятие. Пространственное. А если вы работаете только по цвету, не учитывая, что там вся хитрость в пространстве цвета, то задача не решается. Как только человек понимает, что нужно строить цветовое пространство, он задачу решает. Эти же цвета можно раскладывать по спектрам. Задача на спектральный состав цвета. Как только человек понимает, что ему нужен цветовой спектр строить, он задачу решает. Поэтому его ум должен выступать в качестве чего? Призмы. Если речь идет о разложении цвета. Работать как призма. Представить свой ум как призму. Пропустить в умственном внутреннем плане через себя цветовой спектр. Вот представить, как ум может разложить цвет на его составляющие. Трудная задачка, но решаем. Но ведь когда разложили цвет физики, так сначала тут кто это сделал, знаете кто? Так он сначала здесь пропустил, а потом показал, как это можно показать наглядно. Поставил призму. Смотрите, вот вам спектр, а вы говорите, цвет единый. Но вначале-то в голове было все построено. В голове. Так и Кеплер свои законы движения открыл в голове, так? Но открыл не геометрическим путем, а совершенно божественным. Он представил все планеты как некоторые божества. И исходил он из основного догмата христианской веры. Строится, а потом получил геометрический аналог. Так Кеплер стал математиком. Ньютон свою механику. Вы понимаете, что произошло в советское время? Механику Ньютона издавали. Но начало натуральной философии, которую он написал, книгу «Вот фоля», это две трети о Боге и третья механики. Да? Механика у него есть, физическая модель божественного построения нашей Вселенной. Вот и все. Ну то отсекли, а этого сохранили. Ничего удивительного нет, что среди ученых встречается и немало людей, которые глубоко верят. Это не противоречит одно другому. Ну ладно. Так вот, только что все сказанное, и то, что вы, Виктор Константинович, только что добавили, прозвучит так. Единство предметной отнесенности с соединяется с многообразием предметного содержания. Это означает, что любой объект фактически неисчерпаем по своему предметному содержанию, которое обеспечивает восприятие его как целого. Но носителем этого предметного содержания является не сам объект, а человек, который открывает в предмете это содержание. Отсюда такая формулировка. Устойчивое, интенсивное внимание, это форма предметного сознания. Форма предметного сознания. Что это такое? Это такая структурная связность, которая объединяет многообразное, динамическое содержание встроенную систему, отнесенную к одному центру или фокусу. То есть к объекту внимания данному в этом фокусе что требует определенного психического усилия. И, следовательно, закономерной связи устойчивости и интенсивности с концентрацией внимания. Совсем коротко о том, что я сказал. Форма предметного сознания определяется в рамках атенционных процессов устойчивостью, интенсивностью и концентрацией данных процессов. Короткий перерыв. Если у вас вопросы по первой части, если есть, задавайте. Вот все-таки получается, что сознание определяет все, да? Вот водить бумагу, или какая-то такая более сложная связь? Сознание одна из форм, уровней и видов психики. Это промежуточный психический интеграл, лежащий между элементарными познавательными сенсорными процессами личности и индивидуальности. Высший психический интеграл – это личность. Ну а сознание, если хотите, перевалочный пункт. Вне и помимо сознания личности просто не существует. Нет бессознательной личности, нет предсознательной личности. В фило- и в онтогенезе сознание возникает или пробуждается, так скажем, точнее, чем возникает, и начинает формироваться и становиться во времени значительно раньше, чем пробуждается у нас личность. То есть эти психические интегралы разного уровня рассогласованы во временной динамике психического развития человека. Но полное по объему и содержанию сознания есть эффект работы личности. Поэтому сознание в психическом развитии человека это структура динамическая, имеет свою фазовую динамику, свои периоды и интервалы развития и отличается по качеству в разные возрастные периоды развития человека. Момент пробуждения сознания, как считают психологи всего психологического мира, связан с выделением человека, себя из среды, как нечто противоположное внешнему миру. То есть с открытием того, что мы называем «я». Когда человек открывает «я», тогда он это может делать одновременно с пробуждением сознания. Где есть «я», там есть сознание. Как только ребенок сказал «я», есть элементы сознания. Не папа, мама. Это еще не он. Более того, он еще себя не различает по отношению к в особенности к маме, в меньшей степени к папе. Он еще связан буквально психической пуповиной с родителями. Я есть обрезание этой пуповины. Невидимой психической, или, как говорят в духовной психологии Индии, серебряной нити сознания. Можем ли мы сказать, что на уровне коллективного сознания ментальное «мы», свойственное России, и, скажем, такое удивительное явление, что среди этого «мы» нашелся один персонаж, я имею в виду нашего режиссера Михалкова, который сказал «я сам себе партия». Впервые было произнесено на уровне ментального «мы» «я», то есть пробуждение высокого сознания. Ну, я думаю, что здесь у него я чисто идеологическое и психологическое, это разделение. Есть идеологическое, но это все. Вот. Кроме того, я должен заметить, чтобы у нас не было недоразумений, да, есть понятие общественное сознание, есть понятие группового сознания, есть понятие коллективного сознания. Никаких таких сознаний нет. Более того, эти категории не психологические категории, а категории, которые связаны с общественными науками. Но там они уместны на своем месте для описания массовидных явлений, хотя, скажем, Лебон в «Психологии толпы и масс» не пользуется этими терминами, а пользуется термином другим. Сознание толпы и сознание массы. В единственном числе. И этим он хочет сказать, как индивидуальное сознание человека трансформируется, когда это сознание помещается в толпу или в массу. Оно сохраняется в трансформированном виде, подчиняясь законам поведения толпы и масс. Человек себя ведет в толпе не так, как он себя ведет наедине, среди друзей или на кухне. Да, там есть законы и радиации. Никто никогда не открыл никакого массового, коллективного или общественного сознания. Есть индивидуальное сознание, которое не сводится и не может являться суммой людей, находящихся в каком-то организованном, а еще хуже, неорганизованном единстве. Что касается психологии, то она изучает законы индивидуального сознания, а не массового. Термин «общественное сознание» придумал Карл Маркс. И придумал он его в связи с тем, чтобы описать, между прочим, описать объективный процесс, товарный обмен. Деньги, товар, деньги. Это универсальная формула, ее никто никогда не отменит. Вот тут ему потребовалось понятие общественного сознания, потому что товар – это общественный продукт. Деньги – это общественный символ товара общественного. Символ. Что такое деньги? Ничто. Вне товара и помимо товара. Если деньги не обеспечиваются товарной массой, вот то, что мы имеем сегодня. Но товар имеет стоимость и себестоимость. Общественное сознание – это себестоимость стоимости товара. Читайте Маркса «Капитал». Два тома. Не советую. Голову сломаю. Да. Хотя, скажем, Жуков считал, что чтобы управлять войсками, он должен знать «Капитал» Маркса. Он его грыз целый год, в 1939 году. Потом цитировал с любого места, имея громадную, конечно, память. В чем повергал наших партийных функционеров, которые листа не открывали. Они его не читали. Владимир Ильич Ленин признавался, что он на четвертой главе все заканчивал. Все. А четвертая глава – это о диктатуре пролетариата. И все, что он взял от Маркса, он взял диктатуру пролетариата и средства и методы репрессивные. Все это сформулировано в «Капитале». Чтобы деньги превратить опять в товар, нужна репрессия. Все. Есть разные способы. Маркс выбрал из английской экономики диктатуру. А из французского экономического, якобинского учения. Революцию. Как способ перехода от товара через деньги к товару. Читайте его маленькую брошюру. Три источника, три составляющей части марксизма. Ну, такая всего. Все равно, что выйти на большую дорогу. Да. А чтоб получить прибыль, с товарной стоимостью и себестоимостью, концлагеря. Это Маркс. Плюс утопия Мора. Где реализовать, Маркс прямо написал. Пролетарии, которые могут соединяться, соединятся в России. Полигон «Россия». Ну, а сам любил халить свою бороду так же, как и он. Им революция обоим не нужна была. Когда не стало Маркса, Энгельс был кем? Популярным лектором в Европе рассказывал, что такое марксизм и капитал Маркса. попыхах написал диалектику природы. Где-то там на уровне 5-6 класса рассказал об этой диалектике. Хотя потом все цитировали, обязаны были цитировать. Макс предвидел и рассказал, или запрограммировал. Я не знаю, привинил или нет, это он написал в письме Энгельсу, что вот в Россию можно ожидать. В письме действительно нет. Можно это интерпретировать как видение, ну, по крайней мере. Тот и другой полностью, конечно, снимали вопрос о возможности внедрения этих идей в Англии, поскольку Англия была самая развитая промышленная страна к тому времени, и там пролетариата как такового не было. Что касается нас, то я должен вас, может быть, огорчить. В России тоже никогда не было никакого пролетариата. В России к моменту 17-го года, февральской революции, насчитывалось по всей России 100 тысяч рабочих. Все. Из них большая часть была где? В Питере. Поэтому наша революция – это чисто столичная революция. Петербургская революция. Даже не московская. В Москву ее экспортировали. В связи с переездом правительства отсюда туда. А первый концлагерь Владимиром Ильичем Лениным был организован в 1918 году, где вы думаете? В Кремле. Да? В Кремле. Вот так. Там сидели первые сподвижники Владимира Ильича по первому правительству эсеры. Белогвардейские офицеры, предатели революции, слово «враг народа» изобретение Владимира Ильича, а не Сталина. Сталин только изъял из партийных документов и ввел оборот это слово, словосочетание. Историки, которые посчитали количество жертв, унесенных за годы второй революции февральской, за годы октябрьского переворота, Ленин называл это переворотом, читать надо его, там нет даже слова революция, пишет переворот, захват власти незаконный, и гражданской войны, по подсчетам историков, не знаю, как они считали, я только повторяю то, что читал у них, количество жертв было значительно больше, чем за все время правления вождя всех народов. Больше, значительно больше. Кроме того, они дают характеристику Владимиру Ильичу, он, конечно, был диктатор среди диктаторов. Вы знаете, в Государственной Думе, которую он разогнал, какая у него была кличка? Не знаете. Бешеный. И был плакат, который ходил в те годы и вплоть до 18-го года. На плакате были изображены крупные деятели той Госдумы, Милюков, Гучков и так далее. И на них бросается, поскольку Ленин был рыжий, рыжий разъяренный кот. Царапает их до крови и кусает их до боли. Внизу бешеный, Этот плакат я видел в историческом музее на Красной площади. Он есть. Показали. Хранят. И вместе с тем, ему надо отдать должное его продуктивности, написать 55 томов книг, плюс 8, которые еще не изданы. Представляете, какая продуктивность. Сам он себя называл в своих произведениях, и не только в частных беседах, но и в публичных выступлениях, политической проституткой. Сам себя называл. Заболел он не в 24-м году. Он тяжело уже был болен в 22-м году. Фактически уже отошел от дел и был блокирован триумвиратом первым. Троцкий, потом Зиновьев плюс Сталин. Сталин был генеральным секретарем Оргбюро. Было Политбюро и было Оргбюро. Канцелярия Политбюро. Вот так он сумел создать партийный аппарат, партийную номенклатуру, пока первые два, Троцкий и Зиновьев, кусали друг друга. А он создавал аппарат. Кто их выбросил? Аппарат сделал под себя. Потом был второй триумвират. Рыков. Первый председатель Совета Министров после Владимира Ильича. Бухарин и Сталин. Потом остался один Сталин. Полностью устраненной Ленинской гвардией, с устранением промпартии Шляпников. Вот вы ходите, вот видите тепловые электростанции. Да? Здесь так называемые прямоточные котлы. Автор этих котлов прямоточных, создатель первых в мире Жахарин, председатель промпартии. Не было никакой промпартии. Вся промышленная интеллигенция пошла под косяк. Нужно было. Начали сначала с промышленности, а не с военных. Военные были на закупку. После промышленников пошли партийцы, естественно. Потом пошли военные, а потом пошла под косяк в две волны все НКВД. Сначала Ягода, а потом Ежовые рукавицы, как его звали. Да, так и звали в народе. Ежовые рукавицы. А Ежов Сталину потребовался, потому что он же был маленький номенклатурный работник, работал в аппарате ЦК. Но, будучи партийным бюрократом, он составлял картотеку на всех членов партии. вплоть до пятого колена. Единственная картотека, которая была тогда. В СССР. Сталин это знал. Это досье на всех. Все. Нужна была картотека, Ежов стал министром. После этого. Потом картотека осталась, а Ежов ушел. После этого Сталин организовал в Центральном комитете специальный отдел, который назывался общим отделом. Это отдел по кадрам. Любое назначение и перемещение, начиная с третьего секретаря райкома партии, определялось через этот общий отдел. Вот так. Получается, структура очень интересная. Вот такая пирамида на вершине. Иосиф Виссарионович. Его любимое выражение, его любимый афоризм, это знают все, был следующий. Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблем. Вот и все. Ну ладно. Коль больше вопросов нет. Свойства внимания. К которым относится концентрация. Переключение, распределение. И предметность. Это свойство внимания. Концентрация, переключение распределения и предметность. Еще раз повторяю, эти свойства являются свойствами второго порядка, производными от общих характеристик аттенционных процессов. Концентрация. Концентрация внимания определяется единством двух основных факторов. Первое. Повышением интенсивности сигнала. И второе. В условиях ограниченного поля восприятия. Второй фактор – ограниченность поля восприятия. Концентрация внимания. В отличие от его флуктуаций или распыленности, если говорить в качественных терминах, означает сосредоточенность сознания на объекте, и второе означает, что имеется фокус внимания, в котором, так скажем образно, как в кулаке, собрана вся психическая активность человека. Поэтому концентрация выступает как бы в двух своих ипостасях. С одной стороны, сосредоточение на объекте, а с другой стороны, с внутренней, субъективной стороны, предельное максимальное аккумулирование психической активности. Сам фокус внимания. Значит, фокус внимания определяется как объективной, так и субъективной детерминантой. Концентрация внимания, представленная через его фокус, есть не что иное, как интегральный факт в котором выражается природа внимания. С этой точки зрения концентрация есть интегральное свойство атенционного процесса. Повторите, пожалуйста, пожалуйста. Все? Что повторить? Последнюю фразу, пожалуйста, повторите. Что концентрация внимания есть интегральный факт внимания или интегративная характеристика самого внимания. Вот такое объединение в понятии, с одной стороны, узости внимания или фокуса, и интенсивности, исходит из связи интенсивности и объема внимания. Концентрация внимания – это не остановка психических процессов на какой-то одной фиксируемой точке, а движение этих процессов в одном направлении. И, следовательно, концентрация внимания обладает пространственными компонентами, поскольку есть направление. Концентрация внимания поддерживается изменяющимся содержанием сознания. Получается, с одной стороны, концентрация определяется и обуславливается движением психических процессов и одновременно изменением содержания самого сознания или содержания этих процессов. Не только их кинематическая характеристика, но и содержательная характеристика должна изменяться. Закон. Чем динамичнее содержание внимания, объединенное в смысловое единое поле, объединенное в смысловое единое поле или целое, тем оно устойчивее и концентрирование. Следствие. Внимание выражает таким образом не только объем сознания, поскольку в нем выражается избирательный характер сознания, но и его уровень. Тире. В смысле степени интенсивности и яркости. Содержание. Поэтому в связи с этим внимание как динамический процесс и как концентрированное направление на определенный объект самым тесным образом связано с распределением и переключением атенционного процесса в психической деятельности человека. Распределение. Что это такое? Когда мы с вами говорим об объеме внимания, то подчеркиваем ограниченность поля внимания. Так вот. Оборотной стороной этого утверждения и этого свойства, оборотной стороной ограничения, поскольку оно не абсолютно относительно, является распределение внимания. Ограничение как атенционный процесс вытекает из законов организации объема внимания. То есть из количественно-пространственных характеристик внимания. Количество дает меру организации внимания. А пространство – пределы или границы этого объема. То есть пороги внимания. Что означает распределение? Распределение внимания означает возможность успешного, эффективного выполнения совмещенных действий. Совмещенных действий. Минимум двух. Между разным числом разнородных объектов одновременно сохраняющихся в центре или в фокусе внимания. Таким образом, при распределении внимания речь идет о возможности не одного, а по крайней мере двухфокального внимания. Проще скажем, когда речь идет о концентрации, мы имеем два фокуса внимания. Два фокуса внимания. Один фокус направлен на один объект, а другой на другой объект. Поэтому концентрация внимания не в одном, а в двух. А может быть и в большем числе, если верить эффектам Цицерона, Наполеона и прочим. Различных фокусов. Значит, внимание при концентрации явление многофокусное, полифокусное. Что это дает? Что это обеспечивает человеку в его деятельности, вообще в его жизни? Это дает возможность, во-первых, одновременно совмещать или совершать несколько рядов действий. Во-вторых, следить, отслеживать за несколькими независимыми между собой процессами. Сохраняя их в едином поле внимания. Распределение внимания зависит от того, насколько связаны друг с другом различные, неоднородные объекты. А также от того, насколько автоматизированы действия человека. Между которыми должно распределяться наше внимание. Вот почему факторы группировки воспринимаемых объектов и факторы, связанные с автоматизацией наших действий, это что? Это прежде всего умения, навыки. Эти факторы повышают эффективность распределения. Что такое распределение в двух словах? Я вот много уже наговорил, еще кое-что скажу. Распределение внимания – это способность человека держать одно вне другого. Вот и все. Одно вне другого. Объект это, событие или процесс, неважно. Одно вне другого. Это означает распределить внимание между первым и вторым. Вторым и первым. Но держать одно вне другого означает вместе с тем распределить их по пространству, по величине, по метрике, по расстоянию. Значит, в распределение внимания входит не только отражение объектов, но и расстояние между ними. И не только расстояние, но и местоположение этих объектов в пределах данного расстояния. Чтобы держать один объект вне другого, надо отражать то место, которое он занимает, его координату, пространственную координату в данном случае. Эта координата может быть изменяющейся во времени, связанная с движением объектов, и как частный случай в состоянии покоя. Но изменение координаты во времени, движущиеся координаты, означает и отражение скорости. Распределенных в пространстве объектов. А поэтому распределение определяется опять же чем? Движением. Эффективность и сила распределения определяется изменением объектов в пространстве и времени. Их кинематика. В случае, в частном случае, в случае покоя, распределенные объекты в пространстве исчезают из фокуса внимания. Исчезают. Или, как говорят западные психологи, западноевропейские, объекты выцветают. А Шарапов говорил, замыливаются. Замыливаются, да. Но он сыщик был, ему виднее. Частная закономерность. Чем теснее связаны между собой объекты внимания, или чем сильнее автоматизированы действия субъекта, тем легче и быстрее происходит распределение внимания. При прочих равных условиях. При прочих равных условиях. Вместе с тем, или наряду со сказанным, распределение внимания содержит в себе момент инерции. Что это означает? Это значит, субъекту легче и значительно проще сохранить направление внимания, чем проложить ему новый путь. То есть, чем обеспечить смену внимания. Инерционность внимания определяется интенсивностью и устойчивостью его. Да, значит, предание говорит, что Цезарь и прочие, другие Цезари, обладали феноменальными способностями. Но вот опыты показывают следующее. Так не крути. Поэтому, скорее всего, это миф и легенда, или ошибка стимула, есть такая ошибка, то есть иллюзия восприятия постороннего наблюдателя. А суть заключается все, вот в чем. Одновременно протекает и может протекать только один, и только один вид сознательной деятельности. Чтобы возник другой возможный вид, надо вытеснить первый. Что значит занять какому-то объекту место объекта первого? Что это значит? Это значит, его надо сдвинуть с этого места и себя туда поставить. Что значит занять место на автостоянке автомобиля, который там стоит? Надо его откатить, а лучше его разбить и поставить собственно. Да. Так и с видом деятельности. Надо предыдущую деятельность снять, заместить, устранить надвигающуюся, если она желательна, блокировать первую деятельность. Проделайте на себе простой эксперимент. Возьмите самую простую, легкую арифметическую задачку и одновременно учите стихи. Одновременно. Посмотрим, что получится. А как он вас слушает? Вы занимаетесь одной деятельностью. В данном случае слуховой, который перекодирует свою двигательную силу. Пишите по инерции. Ну, правильно, потому что фильтрует ваше сознание. А если бы вы слушали одновременно меня и смотрели здесь концерт Киркорова, был бы другой эффект. Пришлось бы вам либо выбирать то или это. Что же касается субъективного ощущения одновременности выполнение нескольких, то есть, скажем, даже больше двух действий, то, скорее всего, это подтверждает, правда, не абсолютно, но подтверждение есть такое, то это возможно, это обязано быстрому, последовательному переключению с одной на другую деятельность. То есть, скажем, Цезарь, Наполеон и все другие обладали высочайшими скоростными характеристиками переключений. Вот в это поверить можно. Их скоростные свойства процессов были неординарны. Ну а это прежде всего определяется, конечно, природой нашего мозга вообще. Лобильностью мозга. Тканевыми свойствами мозга прежде всего. Это природный дар. Это то, что нам дано. Недаром Лев Николаевич Толстой сказал в свое время: человек есть дробь. Он был психолог. Психологи не знают этого выражения. Человек есть дробь. В числителе содержится то, что дано ему природой. Мы бы сейчас сказали индивидные свойства человека, природные свойства. В знаменателе свойства его ума, эмоций и воли. Числитель, пишет Лев Николаевич, человек изменить не может. Знаменатель может заведомо снизить самооценку своих интеллектуально-эффективных и эмоциональных качеств, что ведет человека к совершенствованию. Он же мне формулу дает. Все природные свойства человека сегодня измеримы. Антропометрические измерения. Все померить можно. И загнать в числитель. Но сегодня есть тесты на интеллект. Есть тесты на переживания. Проективные тесты, скажем. Или там экстенсивные, неважно. Есть тесты на волевое усилие, экспериментальные методы измерения волевого усилия. Есть тесты, включая всякие хитрые и смешные бланковые оценки, самооценок. Тоже все могу понять. Поделю одно число на другое, получу человек, коэффициент человека. Коэффициент. Не самого человека, а коэффициент. Насколько в этом человеке человек. Все. Это то же самое, как измеряет IQ. Уровень интеллекта, там тоже друг. Да. Но это же может быть выражено к определенному социальной группе. То есть Европа, там Африка, там, я не знаю, еще. Там же как-то... Другие культуры, ну что, ну межкультурные. Другое общем, развитие может быть там. Да, другое развитие может быть, однако... Все эти кросс-культурные, межкультурные исследования не нужны и необходимы. Между тем, независимо не просто от той или иной культуры, независимо от цивилизации на Земле, сегодня сейчас основных пять цивилизаций, мы-то знаем только свою. Но независимо от этого, даже самые простые наблюдения, не говоря уже исследования, вот эти межкультурные или кросс-культурные исследования, показывают, что во всем мире существуют общие законы психики, которые проявляются в том, что во всем мире более или менее люди мыслят одинаковым образом, более или менее одинаковым образом чувствуют, более или менее одинаковым образом действуют. При всех своих культурно-исторических различиях, так вот это более или менее надо устанавливать. Иначе мы в различиях погрязнем и утонем так, как в распутицу. Вот куда ведут эти различия. Они бесконечны. Ими можно упиваться сколько угодно. Но эти различия рано или поздно надо объяснять. А объяснить их можно только одним единственным способом, исходя из общего закона. Потому что эти различия определяются общими закономерностями, а не наоборот. Общими законами. Общие законы – это родовые законы. А человек – есть понятие родовое по отношению к человеку, как индивиду, субъекту, личности, индивидуальности. Это видовые особенности. Поэтому человек есть родовидовое единство. Видовые закономерности – это индивидуальные формулы мышления, чувств, действий. Те поправочные коэффициенты, которые я должен вводить в общую формулу. И больше ничего. Но если я располагаю только этими индивидуальными коэффициентами, я никогда не открою общую закономерность. Никто это еще никогда не сделал. Тогда возникает вопрос, что предпочесть? Как выразился в свое время Гёте, тысячеглавую гидру эмпиризма этого самого индивидуализма. Либо открытие закона. Как объяснить частные закономерности, которые накоплены в экспериментальной психологии во всех психических процессах, как их объяснить, если нет знаний универсальных законов психики? Вот и получается, что экспериментальная психология под редакцией Фреса и Пиаже, наиболее полный свод за последние десятилетия, ну никак эти книги друг с другом не связаны, а внутри книги все темы вообще никак не связаны. Уж не говоря о том, что они написаны разными авторами и в разных понятиях. Но вообще их соединить невозможно. Каждый рассказывает о чем-то интересном. Ну а как это свести в какую-то единую целостную, ну хотя бы схему, уж не говорю, картину психики? Если это не могут сделать ученые, психологи, то как бедному студенту собрать в голове этот материал? Он рассыпается, они не могут создать систему знаний экспериментальной психологии. Да что они, преподаватели? Если он знает память, то он уже не хочет знать ничего другого. Существо однояйцовое. Поэтому и специалистам очень трудно договориться друг с другом. Все говорят на какой-то тарабарщине. Единый язык – это язык законов психического смысла. Вот что это такое. А дальше частности. Дальше могут быть различия между специалистами. Я, конечно, не обязан знать в том объеме и так глубоко, скажем, дифференциальную психологию, как это должен и обязан знать дифференциальный психолог. Но мы должны с ним говорить на общем психологическом языке, языке законов психики. А дальше я у него с удовольствием поучусь, проконсультируюсь. Равно как он не обязан знать хорошо теоретическую экспериментальную психологию. Это не его хлеб. Эти два свойства. С одной стороны распределение, а с другой стороны переключение, как оборотная сторона. Распределение формируется одно через другое и функционирует, то есть работает. Одно в другом. Значит, мы выделяем эти свойства условно. Нет чистого распределения без компонентов переключения и наоборот. Нет чистого переключения без распределения. Нам это нужно сделать, чтобы их как-то в опыте, в эксперименте проанализировать искусственным путем. Сделать вивисекцию. Еще работами Вунда было показано, что человек не может сосредоточить внимание на двух одновременно предъявляемых раздражителях. А поэтому необходимо распределение, которое осуществляется быстрым его переносом с одного объекта на другой. Это внутренний, мысленный перенос. Вот этот перенос и определяет то, что я уже вам сказал, что распределение внимания есть одновременно и оборотной стороной переключаемости. И теперь переключение. Короткий перерыв. Доказательно и убедительно самый простой факт, отмеченный, если говорить о русской психологии, впервые Сеченовым, а кроме него многими другими исследователями разных культур и цивилизаций, Речь на всех языках мира, начиная от самых примитивных по своему словарному составу, тезаурус, до самых развитых языков мира, таким языком является только русский язык. Да, это уникальное явление. Английский язык примитивен, предельно примитивен. Французский тоже, и при этом еще и легкий язык. Сложный язык немецкий. Особенно, что касается грамматики. Так вот, в чем состоит этот факт? Что речь на всех языках мира трехчленна. Структурная речевая форма трехчленна. Я задаю вопрос, что является членами этой структуры речи? Что? Подлежащая сказуемая связка глаголов. Вот и все. Все искусство изучения иностранных языков заключается в усвоении этой структуры. Надо знать, какие подлежащие и сказуемые, какие глаголы употребляются на разных языках. Больше ничего не надо. Все остальное приложится. Спасибо, Сич. То, что я сказал, это правомерно только для звуковой речи. Что касается вообще там письменности, там надо учить. А чтобы говорить, чтобы набрать 1000 слов, хватит 100, между прочим. Нужно изучать только три члена. Некоторые люди, я знал таких знакомых, хороших, вот, которые, не зная никакого языка, брали книжку какую-нибудь и искали вот эти три члена. Потом спокойно читали книгу. Спокойно. Открывали для себя вот бессознательно. Спрашиваешь, как ты выучил язык? А вот листал книгу, смотрел, листал книгу, смотрел. Наконец разобрался в смысле. Начинаешь докапываться, как он разобрался. Оказывается, он искал, где я, как подлежащий, в каких формах оно может проявляться. Где сказуемое, что сказано об этом я, и каким действием это я выражен. Это глагол. Трехчленное предложение может быть минимизировано, когда связку мы намеренно опускаем, подразумевая ее. Связка же это оператор, а я и подлежащие, подлежащие и сказуемые это операнды. В немецком дополнении есть такая штука, что идет перечисление, а потом нихт в конце. То есть, значит, все наоборот. Ну, есть. Поэтому у них язык лающий. У них просто отрицание ставится в конце часто. Ладно, вот Гёте и Гейне говорили на этом языке, и Бетховен и Бах, ну, он мне как-то противопоказан. Ни при какой погоде изучать его не собираюсь. А тем более у них вот Виктор Константинович, наверное, уже долго знает еще всяких там диалектов, там баварских, еще каких-то полно. Я знаю, они друг друга, наверное, не понимают. Я знаю ганзунизм. подлежащий плюс, сказуемый минус и связка, раздваивающаяся звена на комплементарную, на контрастную звену. Привет. Привет. Ну вот, хорошо. Итак, переключение. В широком психологическом смысле переключение внимания означает способность человека быстро выключаться из одних установок и включаться в новые установки, которые должны соответствовать изменяющимся условиям деятельности и поведения в целом. Так, здесь, в отличие от распределения, ведущую роль играют не сами по себе объекты, на которые мы переключаем свое внимание, а установки. Чисто психологическое явление. Установка как готовность к деятельности, как готовность к переключению. И как снятие установочной ригидности. Умение отказываться от прежних установочных явлений. Но у человека целый набор, целая палитра установок. От элементарных сенсорных установок, перцептивные установки, интеллектуальные установки, эмоциональные установки, моторные установки, вплоть до личностных установок. Включая сюда и социально психологические установки человека. Целая палитра. Так вот, в условиях переключения перед человеком стоит задача выбора адекватной установки на переключение. А это вопрос о соотношении детерминизма и свободы выбора или свободы воли. Сколь переключение связано с установочными законами, то переключение таким образом проявляется в преднамеренном переходе субъекта от одной возможной деятельности или работы в широком смысле этого слова к другой, от одного конкретного объекта к другому, не менее конкретному объекту. От одного преднамеренного действия к другому, не менее преднамеренному действию. Другими словами, переключаемость определяется скоростью перехода. Раз. Два. Сознательным и осмысленным движением, мягче, перемещением внимания с одного события на другое событие, содержание которых может изменяться, этих событий. Это означает гибкость и пластичность внимания, а также способность человека ориентироваться в сколько-нибудь сложной и быстро изменяющейся ситуации. Это означает, что гибкость и пластичность нашего внимания коррелирует, тесным образом связана с нашим темпераментом. Но это дает в руки исследователю ключ. Только по параметрам гибкости и пластичности внимания я могу установить тип вашего темперамента. Холерик вы или меланхолик? Сангвиник вы или флегматик? Что у вас доминирует? Потому что чистых темпераментов нет. Да? Поэтому мне не нужны тесты на темперамент. Зачем они? На кой ляд они мне нужны? Померяю это и все. Быстро, четко, да еще в количественных выражениях. А тест что мне дает? Да, нет. То мне его еще нужно проинтерпретировать. Как это измеряется? А? Как это можно измерить? Ну, как на любых объектах. Ну, например, о переключаемости. Жизненные примеры я привожу. Пример. Мать и ребенок. В каком бы состоянии глубокого сна мать не была бы, если ребенок затихает, она мгновенно просыпается. Мгновенно. Я промоделирую эти условия и замерю этот момент мгновенности по времени реакции. Из нашей обычной деятельности. Если человек занимается за письменным столом какой-то работой и может заниматься на фоне там говорящего, играющего, радио и прочее, прочее. Как только радио замолкает, реакция на... А почему молчит? Что случилось? А он поглощен своей работой. Поэтому в рамках сказанного переключение есть. не что иное. Как способность человека держать одно вне другого. Одно вне другого. Если распределение одно подле другого, то здесь одно вне другого. То, что мы держим одно вне, это фигура нашего внимания. А второе это фон. Радио может быть фон. Ребенок сопящий фон. Но они могут обращаться местами в соответствии с законом обращения фигур. Он замолчал, ребеночек. Все, фигура. Мать ушла в фон, среагировала. Но это и означает вместе с тем, что у нас должны быть физиологические механизмы, реальные механизмы, обеспечивающие такую работу. Да, у нас есть сторожевые центры. Они все время работают во время сна. Да. Значит, есть такой интересный прием во время работы. Для того, чтобы лучше на чем-то сконцентрироваться, многие из нас включают радио, телевизор, музыку поставим, то есть включают фон, да. Помогающий сконцентрироваться. Конечно. Будут. Тем самым интенсифицируйте свою основную работу. А если наоборот, а если наоборот, в тишине? Может быть, на абсолютной тишине, нет ли шорохи? Ну да. Так что так или иначе вы на шорохи обращаете внимание. То есть, когда создается фон, мы на автомате отключаем все раздражающие нас моменты, мы их как должное воспринимаем. Да. И поэтому концентрируемся. Конечно, вы правы. А если в тишине какой-то, мы на него сразу ушли. Да, да, Валерия Михайловна, так. Нет, я Валерия. Я Валерия. Ну, не важно. Да, да, все так. Это так. Внимание не обманешь. И поскольку внимание имеет множество своих проявлений, это не просто двуликий янус, это множественный янус, поэтому ему и отказывают в своей собственной природе. Оно и там проявляется, и там проявляется, и там проявляется, и там, и там, и там, и там. Вроде бы нет автономности, в отличие от других психических явлений. Вот поэтому и изгоняли, изгоняли, изгоняли. А куда не пойдешь, везде с него все начинается. Почему действительно наблюдается сильная корреляция между переключением и темпераментом? Да потому что темперамент – это прежде всего количественно-динамическая характеристика человека и личности его в целом. Это динамическая характеристика его психики. Вот почему темперамент очень связан своей динамической составляющей с нейродинамикой нашего мозга. По нейродинамическим показателям мозга я могу судить о многих свойствах внимания. Для этого мне надо было в старых вариантах иметь энцефалограмму, электроэнцефалограмму. Писать эту нейродинамику, потом расшифровывать, мучиться на этих километровых лентах. Сейчас мне это не надо, есть компьютер. Я все сразу на дисплее, на экране имею. Все, все обсчитано и просчитано, весь результат. И занимает это у меня несколько минут, а там несколько дней. А что вводится в компьютер? Что вводятся ваши нейродинамические процессы, протекающие в коре. Подкорка меня сейчас не интересует. Если муж на подкорку, я и подкорку. То есть все. Это называется нейропсихология. Основатель нейропсихологии в Советском Союзе, академик Лубин. Вот. В Америке это называется нейрофизиология. Это одно и то же. Есть нейрохирурги. Хорошие нейрохирурги, в основном их пока больше, не числом, но больше, сосредоточены в институте имени Поленова. Так вот, хорошие нейрохирурги должны быть хорошими нейропсихологами. Они это делают, хорошие. Нехорошие режут мозг, не зная, где режут. Да. К сожалению, и так бывает. Потому что это не макро, а на нейронном уровне. Вот там осязание у нейрохирурга играет первостепенную роль найти нужное волокно. А чем еще, кроме приборов, которых в Поленовском институте нет, потому что они в мире есть, но они стоят бешено дорого, а мы их не выпускаем. У него остаются собственные приборы, пальцы в темную работают, а потом берет скальпель. Переключение обусловлено рядом причин. К ним относятся. Первое. Программы сознательного поведения. Вот у летчиков-испытателей есть заповедь. Думать надо на земле, а в воздухе летать. Сначала думать, а потом летать. А не думать там. Это и есть программа сознательного поведения. Второе. Необходимостью включение в новую, доселе неизвестную субъекту деятельность. И третье, самое важное, самое определяющее начало динамики нашего переключения целью отдыха. Отдыхать мы с вами не умеем. Развлекаться мы с вами не умеем. Если мы с вами докатимся до личности, то единственный автор, который посвятил хотя бы несколько страниц психологии отдыха и развлечений как важных факторов организации психической жизни человека, был Борис Герасимович Ананьев. Больше никто у нас в Союзе никогда ничего не писал. Отдых есть отдых, и бог с ним. Но это сложнейшая форма психической деятельности человека. Что касается американской психологии, у них этот вопрос тоже не проработан. Я имею в виду не ту форму отдыха, которая более-менее известна и проработана там и здесь, переключение с одной деятельности на другую, а отдых как отдых. В ней, помимо всякой деятельности, бездеятельности. Отдых сам по себе и внутри себя. Отдых как одна из форм познания мира и себя. И как одна из форм эмоционального переживания собственного внутреннего состояния. Отдых как потенциальная любовь к работе. Я вас слушаю. Вот в йоге там есть такое упражнение, как поза мертвого, вот, когда полная бездеятельность и вот только наблюдение какое-то состояние полета. Вот это то, тоже без этого есть? Ну, это, так скажем, это попытка максимальной релаксации, обездвиженности. Ну, это связано с динамикой организма, а здесь имеется в виду все-таки речь идет о психологии. А психика не поддается никакой релаксации. Увы, она же не материальна. Вот. Она не материальна. Между прочим, у Сократа есть афоризм. Что психика человека, душа человека, он пишет, конечно, не только бессмертна, но и неуничтожима. Стоит вопрос, почему? Потому что она нематериальна. Материя уничтожим, дух нет. Как можно уничтожить, что не имеет материального состава? Все, материя стремится к распаду, дух к гармонии. Дух к гармонии. Два разных закона. Хотел бы уточнить, душа или дух? Дух гармонии. Нет, а душа? Здесь сказано. О духе или о душе? Где? Ну, везде путают, Саша, везде да, путают. Поэтому ну, вот сам себе отвечай на свой вопрос. Ну, вот и все. Дух – свойство души. О! Дух – свойство души. А видишь, как порядочные люди задают в одну дугу? Отвечай сам себе. А душа – это функция связи телесной организации человека, его тела с космосом. По воззрению всех древних – и эллинов, и индусов, и китайцев, и тибетцев – тут они едины в этой форме. Поэтому есть духовные способности, а не душевные. Таких способностей нет, хотя многие пишут, душевные, это неправильно. У духа, как у свойства, должны быть способности. А у души, как механизме, нет таких способностей. А есть функции. Вот тогда надо знать функции души. Их три. Они всем известны. Когда говоришь, удивляются. Три основные универсальные функции. Что отличает понятие души от понятия психеи? Психика. Психея была очень ветреная гречанка. Все сенаторы знали ее не только в лицо. Она была первая гетера Эллады. Все великие мужи и все великие мудрецы Эллады знали Психею не только в лицо. Поэтому Аристотель, зная, насколько ветрена психология, дал это имя нашей науке. О чем и написал в трактате о душе. Вот история какая. Да. А три функции души сейчас не скажете, да? На закуску. О душе надо говорить в разделе личность. Потому что это свойство личности, а не свойство только нашей психики. Психика готовит наши душевные и духовные качества. То есть по отношению к душе и к духу сама психика выступает механизмом. Не тело, а психика. Как психологический механизм, который формирует вот нашу душу, наш дух. Тело это сделать не может. Тело нужно для психики. Ведь более точно, может быть, выражен плоть. Различие между телом и плотью. Плоть от плоти, кровь от крови. Но от плоти происходит слово платонически, духовно. Платоническая любовь. Да. Так что плоть есть плоть. Случай смены конкретных объектов или операции над этими объектами. Но в условиях длительно неизменной деятельности. Переключение внимания идет в рамках его устойчивости, интенсивности и содержания объема. То есть за счет изменения этих параметров. В том случае, когда устойчивость, интенсивность и содержание внимания не изменяются, в условиях неизменной деятельности переключение внимания невозможно. Оно исчезает. В связи с этим выделяют ряд показателей переключения внимания. Первый показатель. Это время, которое затрачивается на переход от одного действия или от одной операции к другому действию или к другой операции. Второй показатель – это продуктивность работы ее объем и время выполнения. Третий показатель – качество и точность работы. Ее безошибочность, то есть точность, или наличие ошибок, обусловленных переключением. Качество. Легкое или затруднительная переключаемость зависит от следующих условий. Первое. Соотношение между содержанием предыдущей и последующей деятельности. Второе. От субъективного отношения, а точнее от субъективной системы отношений человека, как к предыдущей, так и возможной последующей деятельности. Третье. От значимости цели новой деятельности. И прежде всего от ясности и четкости цели. Четвертое. От интенсивности привлечения внимания к предыдущей деятельности. На новую не хватит, может и не хватит. Активность. Энергия. Далее. Вот тут от любимых индивидуальных особенностей. Внимание в целом и переключаемости в частности. И, наконец, от упражняемости и тренировки. О чем в конце лекции я вам расскажу, как можно, какие есть приемы, упражнения, тренировать внимание в целом, включаясь в частности, вот, от чисто, собственно, механических приемов тренировки до сугубо психологических. Наряду с переключением внимания выделяет его отвлечение, более известное под термином рассеянность. Хотя рассеянность есть одна, только одна из форм отвлечения. Если перейти на более точный язык, речь идет о помехоустойчивости нашего внимания. Устойчивость к помехам. Иначе будет как в радиоприемнике. В сознании все будет трещать, свистеть, все будет перепутываться. Это называется спутанностью сознания. Заранее можно сказать, что здесь уж точно с вниманием что-то не в порядке. Надо разбираться. Отвлечение может быть обусловлено двумя различными механизмами. Сильной отвлекаемостью, это первый механизм, и второй, слабой переключаемостью. Теперь я хотел бы сказать следующее. Все рассмотренные нами с вами свойства концентрации, переключения, распределения и переключения, несколько слов буквально предметности, будучи очень самым тесным образом связаны друг с другом, могут быть и действительно в значительной мере независимыми друг от друга, автономными, внутри единого, взаимовлияния и взаимодействия. То есть в этом целом каждое из этих свойств занимает свое место и имеет свое время. Это не клубок змей, а автономная структура внутри единой целостной структуры внимания. Точно так же, по аналогии, в нашем организме наши органы занимают свое место. Иначе у нас был бы мешок этих органов. И не было бы организма. Сначала приведу примеры пока. О рассеянности особое, сказал, особый вопрос и очень сам по себе сложный вопрос. Так вот, сейчас в качестве примера. Скажем, пресловутая рассеянность, обычно об ученых говорят, может быть, и часто бывает, оборотной стороной максимальной собранности и сосредоточенности. Их эффект, который имеет внешние проявления, другими словами, в этом случае рассеянность есть объективное выражение сосредоточенности. Но с другой стороны, та же самая рассеянность, опять всегда приводят ученых, они почему-то очень в этих примерах любимы психологами, вроде у актеров этого нет. Так вот, рассеянность может быть оборотной стороной слабой переключенности. Слабая сила переключения. И для того, чтобы ему сконцентрироваться, ему нужно более длительное время. Для перевода внимания в его фокус. Распыленного внимания в фокус. Вот он собирает, настраивается. А выглядит внешний разболт, рассеян. На самом деле идет настройка его внимания на цель деятельности. Это, видимо, выглядит контрастнее по сравнению с актером. Наверное, уровень его возможностей и интеллектуальных способностей вполне возможно. Такой обобщенный образ в фильме там «Кремлевский курант» и одноименной пьесы «Академик Полежаев». Но там еще у него рассеянность могла быть еще от того, когда он узнал, что его Владимир Ильич пригласил к себе в кабинет, чего не было, конечно. Но суть не в этом. Так тут не только рассеянность появится. В Кремль можно было выйти, войти через Спасские ворота, а вот выйти через Троицкий нельзя было уже. Или не все. Не зря же он с узелком пришел. Да, не зря. Знал. Вот. Это как раз то время, когда уже там этого лагеря, концлагеря не было, а он был перемещен оттуда из Кремля вот на Соловьев. Соловецкий особый лагерь. Распределение и переключение внимания тесным образом связано с предметностью. Поэтому предметность определяется как способность на основе аттенционных механизмов выделять конкретные предметы из окружения. То есть выделять определенные внешние сигналы в соответствии с центральными установками человека, в соответствии с личной значимостью этих сигналов, и в соответствии с их актуальностью для исполнения того или иного вида деятельности. Ну, пример простой. О предметности. Можно слушать оркестр, при этом абсолютно не замечая кашля соседа и шума вентилятора, если в зале он есть. Вот. Сам оркестр, музыка и есть предмет, на котором сосредоточено внимание. Вот. Если кашель перейдет в предмет, мы можем оркестр и не услышать. Можем. Но для этого интенсивность кашля должна превышать интенсивность оркестра. Третий раздел называется «Типы внимания». Типы внимания. Ну, типы внимания отнесем на вторник.